впечатления она, однако, ни на кого не произвела. Отсутствие креста и Евангелия делали всю эту церемонию ненужной и бутафорской. После прочтения текста присяги все расписались, и на этом все было кончено. Вскоре после присяги я уехал в отпуск, оставив все наши боевые части в полном порядке. Чем дальше я отъезжал от позиции, тем более и более поражался распущенности тыла. Картина развала армии, по мере моего продвижения в тыл, становилась все ярче и ярче. Заплеванный семечками и загаженный Петроград, переполненный праздно шатающимися солдатами и декольтированными матросами, превзошел самое мрачное ожидание. Февральская революция выплеснулась на улицы и площади столицы морем алых флагов и бантов, кровью на истоптанном снегу, пламенем, пожирающим здания Петроградского окружного суда и полицейские участки. Во временном правительстве забили тревогу. Беспорядки в Петрограде перекинулись на многотысячный столичный гарнизон. Последствия могли оказаться самыми непредсказуемыми. Думские руководители Родянко и Гучков, будущий первый гражданский военный министр в истории России, пожелали увидеть на посту главнокомандующего войсками Петроградского военного округа, популярного среди солдатской массы боевого генерала. Кандидатуры лучше Лавра Георгиевича Корнилова просто не оказалось. Думских деятелей привлекала, кроме того, легендарная храбрость этого военного, по-восточному вежливого человека. Фактически получалось, что Временное правительство назначало генерала вторично, поскольку в день своего отречения государь-император уже назначил генерал-лейтенанта Корнилова на эту должность. Перед тем, как принять новую должность, Лавр Георгиевич принес присягу на верность Временному правительству. Текст принимаемой воинской присяги гласил: «Клянусь честью офицера, солдата и гражданина, и обещаюсь перед Богом и своей совестью быть верным и неизменно преданным российскому государству как своему отечеству. Клянусь служить ему до последней капли крови, всемерно способствуя славе и процветанию российского государства. Обязуюсь повиноваться Временному правительству, ныне возглавляющему российское государство, впредь до установления образа правления волею народа при посредстве учредительного собрания. Возложенный на меня долг службы буду выполнять с полным напряжением сил, имея в помыслах исключительно интерес государства и не щадя жизни ради блага Отечества. Клянусь повиноваться всем поставленным надо мною начальникам, чиня им полное послушание во всех случаях, когда это требует мой долг офицера, солдата, гражданина перед Отечеством. Клянусь быть честным, добросовестным, храбрым офицером-солдатом, не нарушать свои клятвы из-за корысти, родства, дружбы и вражды. В заключение данной мной клятвы осеняю себя крестным знамением и ниже подписываюсь». Петроградский военный округ сам по себе был огромной военной структурой. Территориально в него входили Столичная, Новгородская, Аланецкая, Архангельская и Вологодская губернии, Финляндия, некоторые уезды Ярославской и Тверской губерний. Численность войск округа на 1 февраля 1917 года составляла почти 640 тысяч человек. Это были различные тыловые части и военные учреждения. Часть из них размещалась на территории соседних военных округов. Штаб округа размещался в Петрограде. Петроградский гарнизон к февралю, по самым достоверным данным интендантского управления, учитывавший количество едоков, насчитывал 400 тысяч человек. Собственно, в городе располагалось около 200 тысяч человек. Помимо самой столицы, части Петроградского гарнизона размещались в близких Кронштадте, Ораниенбауме, Петергофе, Стрельне, Царском селе, Павловске, Гатчине, Красном селе. Там стояли, по сути дела, самостоятельные воинские гарнизоны. Основу Петроградского гарнизона составляли запасные батальоны гвардейских полков. В середине 1917 года они будут развернуты в резервные полки, запасные пехотные и пулеметные полки, артиллерийские бригады и дивизионы, технические части и подразделения, различные команды, склады огнестрельных припасов, ремонтные мастерские, армейские учреждения, военно-учебные заведения, запасной кавалерийский полк, три донских казачьих полка. Особенностью столичного гарнизона, в отличие, скажем, от московского, была значительная прослойка нижних чинов запаса из рабочих. В артиллерии и технических частях, подразделениях броневых автомобилей пролетарская прослойка составляла 46%, а в лейб-гвардии запасных батальонов 24%. Это было связано с тем, что призыв из запаса для окружных войск производился на месте. Этим и объяснялось то, что столичный гарнизон так быстро отозвался на лозунги левых партий, в первую очередь большевиков. Деятельность нового главнокомандующего столичным военным округом началась с того, что он с группой офицеров по указанию военного министра Гучкова арестовал в Царском селе императрицу, теперь уже бывшую, Александру Федоровну. Думается, что она с удивлением на лице и с презрением в душе встретила в своем царско-сельском дворце известного ей генерала, на груди которого красовались такие разночтимые Георгиевский крест и красный бант февраля. Репортеры многих петроградских газет взяли у Лавра Георгиевича интервью по поводу ареста всероссийской императрицы, теперь уже бывшей. Он сказал, что, по его мнению, арест Александры Федоровны лично им должен произвести на солдатскую массу впечатление полного разрыва нового командования со старым павшим режимом. Арестованный последний Романов в это время находился в пути из Могилева в Царское село. Так Корнилов, сам того не желая или желая идти в ногу со временем, окунулся в российскую политику. Вторым шагом в нее стало собственноручное награждение Георгиевским крестом за воинскую доблесть унтер-офицера Кирпичникова, ставшего одним из инициаторов восстания Волынского полка. Выстрелом в спину он убил штабс-капитана Лашкевича, командовавшего учебной полковой частью. В 1919 году Кирпичников будет в городе Таганроге опознан белогвардейцами и расстрелян по приказу генерала Кутепова за измену воинской присяге. В первые же дни командования столичным военным округом генерал Корнилов столкнулся с трудностями. Думается, что когда Лавр Георгиевич приезжал в эти дни поздно вечером домой, супруга Таисия Владимировна, дочь Наталья и сын Юрий видели на лице мужа и отца только одни горестные заботы. Свою жену Лавр Георгиевич называла без тени улыбки начальницей тыла. Корниловы долгие годы снимали небольшую тесную квартиру у вдовы чиновника возле Певческого моста. Здесь они жили во время академической учебы офицера-туркестанца в 1905 году и последующее время, за исключением времени пребывания в Китае в Пекине. Корнилов с новым назначением в Петроград отказался от положенной ему по высокой должности казенной квартиры, и семья продолжала снимать давно обжитое скромное жилье, чем, в общем-то, немало удивляло столичных знакомых. С каждым днем у генерал-лейтенанта Корнилова возникали все новые и новые серьезные осложнения с выполнением возложенных на него временным правительством задач. Забегая вперед, можно сказать, что надежды временных министров Лавр Георгиевич не оправдал. Знаменитый приказ номер один Петроградского совета, который в самое короткое время разложил не только столичный гарнизон, тыловые воинские части, но и фронт, связал по рукам и ногам и Корнилова. Главнокомандующий столичным округом оказался в положении начальствующего человека, который нес за все личную ответственность, но не мог принять какого-либо самостоятельного решения без санкции на то Совета рабочих и солдатских депутатов, находившегося в руках социалистов. Приказ номер один отменял отдание воинской чести младших старшим по званию, отменялось и титулование, генерал перестал быть вашим превосходительством, солдат не являлся больше нижним чином и получал все гражданские права, которыми февральская революция наделила население российского государства. А рядовой теперь мог не исполнять приказания офицеров вне службы. И, наконец, в приказе номер один говорилось: в своих политических выступлениях воинские части подчиняются Совету рабочих и солдатских депутатов и своим комитетам. На третий день своего пребывания в Петрограде новый главнокомандующий попробовал было ополчиться против городского совета, который был силой без власти, а временное правительство — властью без силы. Он прибыл на заседание специальной комиссии, учрежденной военным министром Гучковым, которая должна была заняться обсуждением армейских реформ. Официально новый правительственный орган назывался особой комиссией по реорганизации армии на демократических началах. Во главе комиссии ее председателем был поставлен генерал Алексей Андреевич Поливанов. Бывший царский военный министр, участник еще русско-турецкой войны 1877-1878 годов. На посту главы военного ведомства он сумел преодолеть острый кризис в снабжении фронта вооружением и боеприпасами. При нем в 1916 году в сравнении с годом 1915 производство винтовок увеличилось почти в два раза, пулеметов в 4 раза, патронов на 70%, артиллерийских снарядов более чем в 3 раза. Одновременно Поливанов был назначен председателем комиссии по улучшению быта военных чинов. Корнилов и попытался через особую комиссию по реорганизации армии на демократических началах найти управу на Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов. Он явился на третье заседание этой комиссии, которое проходило 7 марта, то есть на третий день своего пребывания в столице. Перед Лавром Георгиевичем выступал офицер из британской союзной миссии в России. Он говорил о том, что в его отечестве Оливер Кромвель ввел в армии крайне суровую воинскую дисциплину. Англичанин привел и другой пример наведения воинского порядка. Французские революционные войска очень скоро вообще отказались от комитетов, как несовместимых с жизнью армии, да еще к тому же воюющей. В разгар заседания в зал вошел Корнилов, сел за стол возле Поливанова и стал внимательно слушать. Говорил представитель Совета СР Удгов. Он обратил внимание англичанина на то, что все это произошло тогда, когда с революциями в Англии и во Франции уже было покончено. Русская же революция продолжается, да и к тому же русская армия сама завоевала себе свободу. В этот момент Корнилов резко поднялся, желваки ходуном ходили на скулах, обтянутых обветренной коричневатой кожей. Он отрывисто произнес: «Я только что закончил объезд всех частей и должен сказать, что последние находятся в состоянии полного разложения. Поэтому я и пользуюсь случаем видеть здесь, в комиссии, представителей армий фронта, чтобы сказать им и успокоить их, что мною принято решение в ближайшие дни начать вывод частей Петроградского гарнизона на фронт и замену их в Петрограде частями с фронта, уже заслужившими отдых и более дисциплинированными. Вот что я хочу сказать». Тут же поднялся Удгов. Обращаясь к Корнилову, он заявил: «Эти слова нас удивляют. Войска гарнизона выведены быть не могут. Они отсюда не уйдут. Сил уже применять мы не позволим». Бешеные огоньки запрыгали в глазах Корнилова. Он почти выкрикнул: «Кто это мы?» «Мы — Совет рабочих и солдатских депутатов.